Глава первая. 17 лет спустя. «Лис! Лисси!» — раздалось за спиной. «Идешь в главный зал?» Лисси обернулась. Вот и подружайки пожаловали. Щеки у обеих девчонок взбудораженно румянились. Глаза пылали предвкушением и восторгом. Сколько радости-то поглазеть на отбор приверженных! «Иду! Вы тоже?» «А как же!» — воскликнула Розина. «Лис, ты не представляешь! Так много мужчин! На прошлом отборе столько не было! Повезет же девчонкам с женихами!» «Да, конечно!» — фыркнула Лисия. «Женихов там раз-два и обчелся. Кому нужна сирота в жены? Экономки, ассистентки, доноры магии. Вот за кем все эти мужчины приехали». «И наложницы!» — пропела Одрия. «Половина приезжает за наложницами!» При этом кокетливо поправила локоны. «Ну да, заветная мечта подруги — угодить в наложницы симпатичному и состоятельному лорду, а потом увлечь, чтобы он женился на ней. Ох уж эта Одрия! В учебе лениво и неусердно. Служанкой трудиться не хочет. В жены простому фермеру или ремесленнику — тоже. Но за женой в обитель приезжают только ремесленники да фермеры, изредка купцы. И жену хотят работящую и рачительную. Стрекоза вроде Одрии им даром не нужна. А лорды, о которых она грезила, женятся на знатных девушек. Сироток берут в прислугу и наложницы. Одрия запоем читала любовные романы. «Нежная крестьянка для властного графа, герцог для сиротки». «Принц и фермерская дочь». Как их героиня, она надеялась пленить сердце будущего покровителя. Лисия устала вправлять подруге мозги. Стрекозу, летящую на пламя, не удержать. Втроем подруги побежали в главный зал. Еще ни разу Лисия не видела такой толпы мужчин под крышей обители. Все они впивались глазами в девушек, жадно, пристально. Лисии доставалось больше всех. Тонкая талия, каштановые с рыжеватым отливом локоны ниже пояса, сочные губы, огромные голубые глаза мгновенно притягивали мужчин. Разглядывая упругую, сформировавшуюся грудь, гости замечали, что на девушке нет галстучка выпускницы. Кто-то разочарованно отворачивался, а кого-то и это не останавливало. Прямо на глазах трех подруг какой-то толстяк остановил матушку Иолу. «Это точно не выпускница?» — спросил, указывая на Лисию. «Девица выглядит созревшей. Грудки налитые, как яблочки. Может, она забыла надеть галстук?» Матушка смерила нахала ледяным взором и ответила таким же вымораживающим тоном. «Совершенно точно, милорд. Ни одна из выпускниц не посмела бы забыть столь важную деталь. А случись такое, сестры непременно указали бы ей на ошибку. В обители придерживаются строгой дисциплины». Похотливые глазенки мужчины недоверчиво смерили Лисию с головы до ног, задержавшись на той самой части тела, налитой, как яблочки. Девушка скорчила брезгливую гримасу. Мужское внимание досаждало ей, а уж такого грубого и неприятного типа втройне. «Да, такая аппетитная девица. Когда она проходит отбор?» «Через 2 года, милорд». «Сколько? Вы с ума сошли? Да вы поглядите на эти фигуру! Такую красоту еще 2 года держать в вашем курятнике!» Тон Иолы стал не просто ледяным, стальным и убийственным, подобно топору палача. «Лорд Хадрос, настоятельно требую соблюдать уважительный тон в отношении обители и ее воспитанниц. Это первое и последнее предупреждение вам. Еще одно оскорбление словом или делом, и я удалю вас с отбора. Таково право, дарованное мне его величеством Гаспаром». Жирное лицо толстяка налилось гневным багрянцем. «Да ты ж ведьмовское отродье!» Он не договорил. Злобно зыркнул на Иолу, потом на Лисию, развернулся и отошел прочь. Лисию передернуло. «Да чего отвратительный тип! И ведь выберет себе девушку! кого-то, с кем Лисия дружила, болтала, вместе сидела за партой в учебном классе, вместе перемывала косточки наставницам, заставит прислуживать себе, ублажать, ложиться с ним в постель. При этой мысли Лисию охватило отвращение, отчаяние. Она ничего не могла изменить. Никто не мог ничего изменить. Ни девушки, ни сама Иола. Урезонить хама на отборе еще в ее силах. Но когда он наметит жертву, возьмет себе, станет ее полноправным господином, ей уже никто не поможет. Все эти мужчины были тут в своем праве. Хоть они приехали в обитель как гости, на самом деле они были хозяевами. А девушки – беспомощными, бесправными куклами, обязанными выполнять любую прихоть. Покорно сносить похотливую назойливость мужчин, мило и приятно улыбаться. Девушки обязаны быть милыми и приятными. Мужчины могли вести себя как угодно. Матушка положила ей руку на плечо. «Ты в порядке, дорогая?» «Да, матушка», — пробормотала Лисия. Она не стала загружать настоятельницу своими переживаниями. У нее сейчас и так полно хлопот. «Хорошо, Лисия. Если тебе захочется уйти, ты свободна в любой момент». Лисия поклонилась от души благодаря Иолу. «Может, и правда сбежать? Еще ни разу с ней не случалось такого казуса». Она окончательно повзрослела. Мужчины уже не могли сдерживать низменных порывов, глядя на нее. Матушка повернулась, чтобы пойти по своим делам, но не успела сделать ни шагу. К ним снова подошел мужчина. Полная противоположность Хадросу. Высокий, поджарый, с резкими чертами лица и колючим взглядом серых глаз. Двигался он ловко и стремительно, как воин. Если Хадрос напоминал хряка, то этот мужчина — леопарда. «Что у вас произошло?» — спросил он Иолу.